Акула? Ни о чем таком я никогда прежде не слышала. Может, кто их здесь и видел, но они никого не трогали. Да, я знаю. Я сам впервые с этим столкнулся. И что же ты намерен делать? Ничего. Вот как? И ты это считаешь правильным? Конечно, что-то я мог бы сделать формально, но ничего по существу. И что по этому поводу думаю я или ты, не имеет никакого значения. Сильные мира сего обеспокоены тем, как это отразится на Эмити, если мы все будем очень уж волноваться из-за того, что на кого-то из приезжих напала какая-то рыба. Они все считают, что это нападение чистая случайность, и что такого больше не повторится, но всю ответственность хотят переложить на меня. Кого ты имеешь в виду, сильные мира сего? Ларри Воган один из них. Вот как? Я не знала, что ты говорил с Ларри. Он примчался ко мне сразу же, как только услышал, что я хочу закрыть пляжи. Он не был, как бы это сказать, деликатным, когда убеждал меня не закрывать пляжи. Он заявил, что уволит меня, если я их закрою. Я не могу в это поверить, Мартин. Ларри не такой. Я тоже раньше так думал. Кстати сказать, ты что-нибудь знаешь о его партнерах? О партнерах? Я полагаю, что у него их нет. А Пенроуз, его вторая фамилия или что-нибудь в этом роде? Вообще, я думала, что вся компания принадлежит ему. Я тоже так думал. Но, очевидно, это не так. Хорошо, что ты поговорил с Ларри, прежде чем принять решение. Ну, он гораздо шире смотрит на вещи, чем многие из нас. Он лучше знает, как поступить. Броди почувствовал, что кровь бросилась ему в голову. «Ерунда», — сказал он, и, оторвав жестяное ушко от банки с пивом, бросил его в мусорный бачок. Потом пошел в гостиную послушать вечерние новости. Из кухни Эллен крикнула. «Да, я забыла сказать, тебе недавно звонили». «Кто?» «Но он не назвался, просто попросил передать тебе, что ты здорово работаешь». Мило с его стороны, правда? В последующие дни погода оставалась ясной и тихой. С юго-запада все время дул слабый ветерок, легкий бриз, который рябил поверхность океана, не поднимая белых барашков. Свежесть в воздухе ощущалась только по ночам. Земля и песок после многих устойчивых солнечных дней прогрелись. Воскресенье выпало на 20 июня. Государственные школы еще неделю будут работать, но частные колледжи в Нью-Йорке уже распустили своих питомцев на каникулы. Семьи, имевшие собственные дома в Эмити, начали приезжать на выходные дни с начала мая. Курортники, снимавшие дома с 15 июня по 15 сентября, уже распаковали вещи, понемногу осваивались на новом месте и начинали чувствовать себя как дома. В полудню пляж вдоль Скотч-Роуд и Олд-Милл-Роуд пестрел народом. Отцы семейств в полудреме лежали на пляжных полотенцах, набирая сил перед партией в теннис и обратной дорогой в Нью-Йорк на экспрессе Лонг-Айленд. Жены, удобно устроившись в алюминиевых шезлонгах, читали Эллен Маккинес, Джона Чивера и Тейлора Колдуэлла, изредка отрываясь от книг, чтобы глотнуть холодного вермута. Подростки лежали тесными плотными рядами, к хиппи эту молодежь причислить было нельзя, они не произносили никаких банальных слов о мире или о загрязнении окружающей среды, о справедливости или о необходимости бунта. Свои привилегии они унаследовали вместе с генами. Их вкусы, их взгляды, так же как цвет их глаз, были предопределены предшествующими поколениями. Они не страдали ни авитаминозом, ни малокровием. Их зубы, то ли от природы, то ли благодаря хорошим дантистам, были прямыми, белыми и ровными, фигуры поджарыми, мышцы крепкими, ведь они с 9 лет занимались боксом, с 12 верховой ездой и все последующие годы теннисом. От них всегда хорошо пахло, даже в жару. От девушек исходил легкий аромат духов, от юношей просто запах чистого тела. Эта золотая молодежь вовсе не была глупа или порочна. Если бы кто-нибудь измерил групповой коэффициент их умственного развития, то оказалось бы, что они по своим природным данным могут войти в ту интеллектуальную элиту, которая составляет одну десятую часть